Камал недоумевал, зачем это евреи стали вдруг прибывать в Палестину. Стараясь понять причину, он сознательно поддерживал дружбу с Йоси Рабинским. Йоси всячески уговаривал Камала, чтобы тот продал ему клочок пустующей земли, который можно было бы обрабатывать. Камал никак не соглашался, ведь евреи сбивали его с толку. Он не знал, можно ли им доверять, потому что, конечно, не все были похожи на Йоси Рабинского. Кроме того, он не собирался стать первым эфенди в долине Хулы, который продал землю евреям. Подобно тому, как Камал учился у Йоси, Йоси учился у Камала. Несмотря на все свое образование, Камал оставался арабом с ног до головы. Он никогда не разговаривал о своих трех женах, так как женщины считались рабынями, и говорить о них было не принято. Камал был всегда очень любезен, но когда речь шла о какой-нибудь сделке, он торговался как цыган. Йоси с интересом наблюдал за тем, как он правит селом. Несмотря на его несомненное сочувствие к своим крестьянам, он не мог даже представить себе какой-нибудь другой образ правления, чем основанный на беспрекословном повиновении. Бывало, Камал даже обращался за советом к Йоси, и хотя речь шла частенько о сугубо мошенническом деле, это нисколько не смущало араба. Благодаря Камалу Йоси Рабинский узнал многое о славной, но трагической истории арабского народа. В VII веке среди полудиких бедуинских племен Аравийской пустыни возникло новое вероисповедание – ислам. Вдохновленные учением Магомета, арабы оставили свою пустыню и огнем и мечом насадили ислам от границ Китая до ворот Парижа. За каких-нибудь 100 лет под знамена ислама встали сотни миллионов людей во всем мире. Однако душой ислама были арабы, которых объединял общий язык и общая вера, сводящаяся к беспрекословному подчинению Божьей воле. В эти годы небывалого подъема ислама евреи добились высочайшего положения в арабском мире. Аравийская пустыня подарила миру великолепную цивилизацию. В то время как западный мир прозябал в болоте средних веков и феодализма, ислам стал светочем мира. Багдад и Дамаск стали Афинами своего времени. Арабская культура безраздельно господствовала в мире. В продолжении 5 столетий арабы дали миру самых передовых мыслителей, самую развитую науку, величайших мастеров во всех областях. Затем наступили священные войны крестоносцев, всюду сеявших смерть и разрушение именем того же самого Бога, в которого верили как мусульмане, так и христиане. После крестовых походов наступил век монгольских нашествий. Монголы, появившиеся из бескрайних степей Азии, пронеслись как смерч по миру, превосходя жестокостью и кровожадностью все, что было до них. Целые пирамиды арабских черепов служили монголам памятниками. Арабы до того обессилели за это столетие непрерывных войн, что их некогда могущественные города почти вымерли, а цветущие оазисы покрылись пылью. Прекрасные острова плодородия и изобилия выветрились и покрылись песком. Арабы все больше и больше погрязали в междоусобных войнах, в кровной мести, где брат шел на брата. Вследствие этих внутренних расприй рушилось хозяйство, погибала культура, у них уже не было сил обороняться, когда наступила окончательная катастрофа. На этот раз их ввергли в катастрофу единоверцы, мусульмане. Они попали под власть турок. Последовали 5 столетий коррупции и феодализма. Капля воды стала на вес золота в этой стране, потерявшей плодородие. Самое скромное, самое нищее существование превратилось в непрерывную цепь мучительной борьбы в продолжении всей жизни. Лишенный воды, арабский мир погряз в дерьме. Болезни, неграмотность и нищета стали всеобщими. В жизни арабов не стало ни песен, ни радости, это была сплошная борьба за существование. В этих условиях хитрость, коварство, убийство, ревность, зависть, кровная месть стали повседневными явлениями. Жестокая действительность обусловила у арабов такие черты характера, которые сбивали с толку постороннего. Жестокость между братьями стала обычным делом. Во многих частях арабского мира тысячи и тысячи арабов были рабами. За воровство отсекали руку, за проституцию отсекали уши и нос. Арабы мало сочувствовали друг другу. Феллахи, прозябавшие в невообразимой нищете, и бедуины, каждый день жизни которых просто напоминал чудо, стали прибегать к единственному средству, которое могло отвлечь их от мысли о своем жалком существовании. Они стали фанатиками, подобно тому, как некоторые части еврейства обратились к фанатизму в труднейшие дни своего существования. Что же удивительного, что арабы относились с недоверием к посторонним? Освободительное движение возникло у них среди правящего класса, потому что бедуины и феллахи слишком погрязли в невежестве и даже не понимали, что такое свобода и благосостояние. Массы были всего лишь пешками в игре эфенди и шейхов. Их в любую минуту можно было ввергнуть в религиозную истерию, и тогда они служили неплохим политическим орудием. Противоречивый характер арабов производил на Йосю сногсшибательное впечатление. Он мог стоять часами в какой-нибудь лавке в Яффе и наблюдать за тем, как они бесконечно торгуются, осыпая друг друга ругательствами. Он заметил, что араб ведет себя в жизни так, словно он все время играет в шахматы. Каждый ход был рассчитан на то, чтобы обмануть тех, с кем ему приходилось иметь дело. В кофейнях и кабаках Йося не раз был свидетелем буйства арабов. Разъезжая по стране,